Молодой граф Людке очень смешно и довольно достоверно имитировал утонченную речь этих знатных господ, и Петр Ильич вместе со всеми присутствующими веселился от души. Однако при упоминании Щелкунчика и одноактной оперы Петр Ильич помрачнел. «Как-то мне не по душе этот заказ дирекции», — сказал он. «Я, исписавшийся старик, являюсь единственным русским композитором, чьи произведения входят в программу оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга, где, как правило, исполняют одних иностранцев. Каково же должно быть моим коллегам, которых совсем не исполняют, в то время как я прихожу в бешенство от того, что мою оперу после 13 представлений исключают из репертуара? Мне частенько кажется, что они должны бы меня ненавидеть. Я для них, для всех, как бельмо на глазу. Я им всем мешаю». Молодые люди бросились категорически ему возражать, особенно Владимир. «Нет ничего странного в том, что произведения самого значительного и популярного композитора России включают в репертуар крупных оперных театров. Никого это не удивляет, а кроме того, в музыкальных кругах его любят и ценят за безотказность и безоговорочную готовность помочь коллегам». Петр Ильич по-прежнему был задумчив и мрачен. «Это, конечно, очень мило с вашей стороны, что вы говорите такие приятные вещи», — сказал он, печально склонив голову. «Но мне совершенно точно известно, что многие меня презирают и ненавидят. Они считают, что я стараюсь угодить широкой публике, и этим вытесняю более серьезных и глубоких композиторов». После продолжительного молчания он совсем не к месту добавил: «А теперь вот я еду в Америку». «Зачем, собственно?» Разминая пальцами сигарету, он думал: «Действительно, зачем? Ради славы? Или на самом деле из-за денег? Или чтобы оставить Боба наедине с его драгоценной барышней из хорошей семьи? Но ведь я не имел ни малейшего понятия о ее существовании. Он так покраснел, когда этот бестактный курсант ее упомянул. Может быть, он уже тайно помолвлен? Как мало я о нем знаю. А ведь он живет со мной. Я привык его считать своей собственностью. А он так далек от меня. Моя бесконечно далекая собственность. Каким худым он выглядит в своем фраке. В последнее время я то и дело слышу, как он кашляет. Ему нужно получше следить за здоровьем». Тоска, которая с неожиданной силой вдруг стала исходить от Петра Ильича, смутила молодежь. Беседа не вязалась. Мечтатель в дешевом фраке сел за рояль и начал играть. От незатейливой, нежной мелодии волнами разбегались вариации. Юноша играл умело и красиво. «Это Рубинштейн?» — безучастным, даже резким тоном спросил один из братьев Людке. «Да нет же!» — возразил Владимир. «Это Шопен». Петр Ильич стоял у двери, ведущей в его спальню. Он осторожно ее приоткрыл. «Ты уходишь?» — спросил сидящий возле двери Владимир. Вид у юноши действительно был довольно усталый и болезненный. Он кончиками пальцев ласкал безвольно опущенную руку Петра Ильича и вдруг зашелся кашлем. «Да, городская жизнь не для него», — подумал Чайковский. «Эта зима была для него слишком напряженной. Он слишком много на себя берет. Переоценивает свои силы. Наверное, я был неправ, что предложил ему здесь жить». А вслух он сказал: «Не обращайте на меня внимания. Я устал. Да и Шопена я не выношу. Меня от него воротит. Ты развлекайся с друзьями, радость моя. В ведерке еще осталось шампанское». До Америки далеко. Дальний путь начинается с успевшей изрядно надоесть трассы Санкт-Петербург-Берлин. Знакомый стук колес, рассказывающих одну и ту же, уже много раз услышанную, но так и не понятую историю, которая навсегда останется загадкой, монотонной тайной. На мелькающий за окном скучный пейзаж опускаются сумерки. В купе заходит проводник стелить постель. Пора спать, но страшно болит голова. Зачем я сел в этот поезд? Куда он меня увозит? Прочь от моего Владимира. И почему я называю его моим? У него же есть барышня из хорошей семьи. Моя бесконечно далекая собственность. Ах, между нами все было иначе, когда он был еще мальчиком в Каменке и гостил во Фроловском, и по-детски наивно добивался моего расположения, и ревностно следил за всем происходящим в моей жизни, за всеми событиями. Я сам привез его в столицу. Теперь я ему почти совсем не нужен. Теперь его интересуют барышни. Я целый день буду в Берлине. В каждом гостиничном номере есть почтовая бумага. Я возьму чистый лист бумаги и испишу его весь, строчка за строчкой, чтобы мой Боб прочел и понял, как ужасно я по нему скучаю. На почтовой бумаге берлинской гостиницы я напишу: «Боб, я тебя обожаю. Помнишь, я когда-то говорил тебе, что не столь счастлив, когда ты со мной, сколь несчастен, когда тебя со мной нет. Вдали от тебя, перед лицом долгих-долгих дней, долгих недель, долгих месяцев разлуки с тобой, да, перед лицом этой бесконечной пустоты, я по-настоящему ощущаю безграничность моей любви к тебе». Так я ему и напишу. Он должен это узнать и понять. «Владимир, моя далекая собственность, ты стал много кашлять». Во фраке он выглядел совсем худым. Нужно следить за его здоровьем. Он должен стать кем-то выдающимся, поэтом или композитором. А может быть, ему долго не жить? Его сестра Вера тоже умерла рано. Самых прелестных детей своих Господь обычно спешит прибрать к себе в первую очередь. Нет, нет, нет, так думать не хочется. Боб должен жить долго. Боб мой наследник. Вот со Щелкунчиком дело не идет. Я исписался. Я истощен. Боб любит всех петербургских Настенек. Он даже краснеет при их упоминании. В Париже Модест Чайковский встречал брата на Северном вокзале. Петр Ильич с некоторой небрежностью обнял и поцеловал его. Бедный Модест, с искренней радостью ожидавший встречи со старшим братом, сразу же понял, что тот находится не в лучшей форме и не в самом добром расположении духа. Лицо Петра Ильича побагровело, на лбу выступила набухшая вена, и это внушало Модесту страх. «Ты хорошо доехал?» — осторожно поинтересовался младший брат. «Спасибо», — ответил Петр Ильич. «А у тебя вид уже совсем парижский». Модест отпустил испаньолку и тонкие длинные усы. Пальто нараспашку, тросточка, высокий стоячий воротник и лихо сдвинутая на затылок шляпа. Этот западный наряд в бульварном стиле совсем не вязался с его добродушным, нежным лицом, типичным для породы Чайковских. Чувственный рот, глаза с поволокой, высокий лоб. Это лицо могло с тем же успехом принадлежать сыну Петра Ильича. «Акклиматизируемся по мере возможности», — ответил Модест с характерным для него ленивым кокетством. «Я не понимаю, как можно добровольно так долго находиться за границей», — раздраженно заметил Петр Ильич. «Меня уже через неделю начинает мучить тоска по дому, если мне приходится уезжать из России». «Но ведь в Париже так хорошо», — растерянно возразил Модест. «И потом, ведь ты сам большую часть времени провел за границей». «Это совсем другое дело», — сварливо возразил Петр Ильич. «Это нельзя назвать добровольным. Я или болел, или ездил по работе». Оба брата знали, что это не так, но Модест решил, что возражать не стоит. «У вас, литераторов, похоже, чувство патриотизма полностью атрофировалось», — нервно и строго заметил Петр Ильич. Модест в ответ покачал головой. «Боже, какой ты сегодня странный». Они наняли извозчика. По дороге в гостиницу Ришепанс Петр Ильич был молчалив и раздражен. «Над чем ты сейчас работаешь?» — угрожающим тоном спросил Чайковский младшего брата после долгого молчания. «Ты же знаешь», — ответил Модест, — «над моей пьесой. Скоро она будет готова. Я тут нескольким друзьям из нее зачитывал. Они говорят, что на этот раз получается действительно очень неплохо». «Нам нужно обязательно обсудить новое либретто». Петр Ильич уставился перед собой остекленевшими глазами. Похоже, он в дороге опять выпил лишнего. «Между прочим, у меня здесь на тебя будет мало времени. Очень много дел». Он заметил, как бедный Модест весь сжался, и тут же сердце Петра Ильича дрогнуло от жалости. «Зачем же я его обижаю?» — вдруг ужаснулся он. «Он же не виноват, что я страдаю, что эти минуты для меня мучительны». Петр Ильич любил своего брата Модеста и по-отцовски заботился о нем. Он с гордостью и нежностью следил за его успехами, за его литературной карьерой. Он считал его одним из своих самых близких, самых верных и надежных друзей. И когда он его мучил, как сейчас, то в первую очередь причинял этим боль самому себе. Сумбурные дни, проведенные им в Париже, были тяжелыми и для Модеста, и для Петра Ильича, который постоянно куда-то спешил. Он снова наносил визиты герцогиням и музыкальным критикам, поскольку на 24 марта был назначен большой концерт. Он ездил на переговоры с дирижером Колонном и с издателем Марквартом, на приемы, репетиции, пресс-конференции. Петр Ильич в черном сюртуке, с белой орхидеей в петлице, всегда возбужденный, с нескрываемым оттенком раздражения в голосе, проводил время либо в экипаже, везущем его с Елисейских полей на бульвары, или с Монмартра в Сен-Жермен, либо в приемных, салонах, концертных залах, фойе, дорогих ресторанах и театральных ложах. Бедному Модесту, с таким радостным нетерпением, ожидавшему приезд брата, приходилось довольствоваться редкими часами, которые удавалось провести с ним в интимной обстановке. В гостинице «Ришепанс» они встречались с пианисткой Софией Ментор, которая гастролировала в Париже. Встречались с честолюбивым Сапельниковым и со скрипачом Юлием Конюсом, который раньше работал в Московской консерватории, а теперь играл в оркестре «Колонна». Это были самые лучшие, самые спокойные моменты тех безумных дней. Сапельников, который, казалось, не мог прожить без музыки и получаса, импровизировал пародии на рояле. Мадам София щебетала и смеялась так, что ее было слышно во всех, без исключения, уголках вестибюля гостиницы. Ее носовые платочки, флакончики с нюхательной солью, пуховки для пудры и многочисленные сумочки были разбросаны по стульям и коврам. Она постоянно что-то теряла или забывала, а потом, заламывая красивые руки, сокрушалась по поводу собственной растерянности. Она неутомимо развлекала себя и общество тем, что подражала диалекту тирольских крестьян. У нее в Тироле была дача, и рассказывала бесчисленные анекдоты про их непосредственность и чудаковатость, смысл которых она, к своему собственному ужасу, в большинстве случаев умудрялась забыть.